что это было. «Тише, милая, тише, помедленнее. Уже ведь все позади, да? Ты цела?» Он со мной, в его голосе слышны тревога и участие. Теперь ситуация наладится. Эдди поможет. Да, я цела. Голова, но ничего. Эдди, я не знаю, что делать. Мне очень трудно сосредоточиться. Я не понимаю, что главное. О чем говорить, о чем молчать. С чем, детка? С чем? С деньгами? Терпеливо переспрашивает он, и я понимаю, что несу бред, он не ясновидящий. «С ним, и тут еще один. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу в тюрьму, Эдди». Вот она, суть дела. Поэтому я позвонила ему, а не в полицию. «Понял. Хорошо. Спокойно. Ничего больше мне не рассказывай. Прежде всего успокойся, Эрин, хорошо? Постарайся». Кажется, он встает с кровати, скрипят пружины. Две босые ноги где-то в Пентонвилле опускаются на пол. «Да, поняла. Успокоилась». Я пытаюсь замедлить дыхание. Замечаю живую изгородь у дороги, слышу утреннюю тишину. Эдди на том конце линии зевает. По камере разносится металлическое эхо. Я представляю, как он сидит там, в тюремной камере, с голой волосатой грудью и говорит со мной по одноразовому телефону, который пронесли ему тайком. «Хорошо. Теперь где он? Или они? Где ты?» «Он мне поможет, я чувствую. В Норфолке, в лесу», — с трудом произношу я. Тишина, этого он не ожидал. «Понял. Ну ладно. Ты там одна?» «Только я и он, еще один». По моему тону ясно, что я говорю о трупах, не о людях. «Двое. Огнестрел?» «Да, нет. Один огнестрел, а второй ножом. Ножевое ранение». Разговор дается мне с трудом. Я вновь делаю глубокий вдох, затем выдох. «Хорошо. Вокруг никого?» «Да». «Местность пустынная?» «Ни души». «Отлично. А теперь, милочка, слушай, что ты должна сделать? Тебе нужно их похоронить, поняла? Вернуться туда и закопать их. На это уйдет много времени, ясно?» Я не могу сосредоточиться, ничего не соображая, и благодарна за любые указания. Я сделаю все, что нужно. «Там поблизости есть дома, милая». Я оглядываюсь. Напротив телефонной будки стоит церковь. Дальше по улице еще какой-то домишко, обветшалый, с заросшим садом. «Да, один», — говорю я. «Хорошо. Зайди сзади и поищи там лопату. Возьми ее с собой. А теперь слушай меня». «Будь осторожна, хорошая моя. Тебе нужно закопать их как следует. Это непросто, но ты справишься. Когда закончишь, позвони мне. Не забудь, из другого автомата. Мы разберемся, не волнуйся». Бодрым голосом говорит Эдди. Он так старается меня поддержать, что я чуть не плачу. В этот момент я готова ради него на все. «Ладно, хорошо, я перезвоню. Пока». Вешаю трубку и направляюсь в сад за коттеджем. А дальше вы знаете. Глава 38. Суббота, 1 октября. Уборка. Раскрасневшаяся, вся в грязи, я, наконец, добираюсь до отеля. Рана на лбу надежно спрятана под шапочкой, а взмыленный вид легко объяснить сложным туристическим маршрутом. В качестве доказательства могу предъявить свои потные подмышки. В рюкзаке лежит отбеливатель и моющие средства, которые я купила на заправке по пути из леса. Если вам доведется покупать нечто подозрительное, захватите в придачу огромную упаковку тампонов. Кассиры так смущаются при виде тампокса, что редко обращают внимание на остальное. Они хотят как можно быстрее сунуть коробку с тампонами в ваш пакет. Попробуйте, не пожалеете. К счастью, в номер никто не заходил, табличка сработала. В комнате беспорядок. Кровь, стекло, следы борьбы. Ключ от ванны я нахожу в мусорной корзине. Его наверняка туда выбросил Патрик, когда уходил из номера. До того, как уложить Патрика в могилу к Марку, я просмотрела его одноразовый телефон. Мужчина работал не на владельцев самолета, а на Марка. Он напал на меня прошлой ночью по приказу моего мужа. Тот хотел вывести меня из дела. Правда, не убить, а только напугать как следует, чтобы я держалась подальше. Собирался ли он убить меня лично позже? Я подумаю об этом на досуге. Цепочка сообщений между их одноразовыми телефонами тянется до второго дня после нашего возвращения из свадебного путешествия. Но после того, как я отнесла бриллиант для оценки в Хаттон Гарден и Марк узнал о старшем инспекторе Фостере, расследующем дело Холли, его тон изменился. Он разозлился, приказывал Патрику следить за мной, пугать меня. Я вспоминаю, как Марк убеждал меня, что я в опасности, что Патрик из СУ-15. Это Патрик звонил на домашний телефон, оставляя сообщение на автоответчике. В тот день в ресторане Патрик ждал Марка. Муж пытался меня запугать. Это он оставил незапертую дверь на кухне, убрал фото. Хотел убедить меня, что я схожу с ума. Чтобы я отказалась от бриллиантов и выбросила их, а он бы подобрал и продал сам. Он, наверное, боялся, что я испорчу его план, если расследование дела Холли подберется слишком близко ко мне, а значит, к нему. Он открыл собственный счет в Швейцарии, наверняка тогда же, когда отнесла деньги в банк и открыла наш общий. Все это я узнала из одноразового телефона Марка. Муж планировал положить на свой счет деньги от продажи бриллиантов, опустошить наш общий и, наконец, продать флешку. А я, ни о чем не подозревая, находила все новые способы удержаться в игре. Продала бриллианты через Эдди, потом нашла флешку и тоже решила продать. Это его взбесило. Я помешала его планам, и ему пришлось действовать. Перед тем, как похоронить Марка, я обыскала карманы. Я искала хоть какой-то намек, хоть какое-то свидетельство, что происшедшее — одно большое недоразумение, а на самом деле он меня любил. Надеялась найти какое-то указание, что Марк поступил так ради меня, ради нас. Конечно, ничего подобного я не нашла. Зато обнаружила два телефона. Его iPhone и новый одноразовый телефон, который он использовал для связи с Патриком, с которого проверял свой швейцарский счет. Марк знал, что делает. Его iPhone находился в режиме полета, который он наверняка включил еще вчера в Лондоне, после отправки того сообщения, чтобы ни одна транслирующая вышка не засекла его местонахождение. Последнее сообщение, вполне невинное, могло бы послужить лишь косвенной уликой для суда. «Я знаю, где ты. Скоро вернусь, дорогая. Целую». Если бы я по той или иной причине никогда не вернулась из Норфолка, Марк мог бы притвориться, что ничего не знает. Он прикрыл свою задницу. Заглянув в электронную почту на одноразовом телефоне, я выяснила, что последние два дня муж искал квартиру на Манхэттене. Новый дом. Для новой жизни. Без меня. Я задумываюсь, что такого сделала? Почему он так поступил? Как могла в нем ошибиться? Я ведь искренне верила, что он меня любит. Более того, я это видела. Клянусь, видела. Я знала, что он меня любит. Ладно, сейчас не время. Надо вначале разобраться с текущими делами. Если я не буду действовать достаточно быстро и осторожно, то могу все испортить. Нужно прибраться в номере. Ошибки возникают из-за дефицита времени, нехватки предприимчивости и недостаточного усердия.